Он выпрямился и пристально уставился на покойника. Отвращение как ветром сдуло. Тем же ветром надуло панический ужас. «О, вечность!» – потрясенно воскликнул он. «Это же киборги!» Кощей с интересом поглядел на скончавшегося представителя искусственного разума. «Колдуны, стало быть, научились создавать себе помощников? Но почему тогда с ними же и воюют? Не как киборги сами решили сделать себе помощников из колдунов? Или хуже того, ликвидировать колдунов, как устаревшую по всем фронтам модель человечества? Но почему сейчас, среди ночи? К чему такая спешка? До утра нельзя подождать». «И что из этого?» – напрямую спросил он. «Мы находимся с ними в состоянии войны», – огорошил его директор. «Нам хана!» «Это понятно», – согласился Кощей. «Куда же без этого? А зачем вы их создавали?» «Они не наши», – замотал головой директор. «Это же киборги!» Судя по тону голоса, Кощей оставался единственным человеком во Вселенной, которому эта новость не внушала ужаса. «Если не вы, то кто?» – лаконично спросил он. «Кремниты!» Не менее лаконично пояснил директор, вспоминая, что пассажир не в курсе сложности взаимоотношений киборгов и людей. «Другая форма жизни. Кремниевые люди». «Да что ты!» – искренне удивился Кощей. Живые организмы его планеты и других миров, которых он успел увидеть, были основаны на углероде. Кремний являлся родственником углерода, и создание жизни на его основе было вполне реально. Но основная особенность кремниевой жизни состояла в том, что течение времени для кремниевого существа было замедлено в сотни раз. «Надо сообщить властям, военным!» – заметался директор. «Если мы не успеем нашей планете...» «Они в курсе!» – перебил его Кощей. «Разве ты не заметил, как власти всех мастей промчались мимо нас с вытаращенными глазами и стойким желанием загнать догонявших их киборгов до изнеможения?» Директор схватил телефон с панели и набрал номер собственного дома. Через динамики донёсся его ехидный голос. «Подними трубку!» – прорычал он жене. «А вообще не трогай. Хватай вещи, сматывайся. Киборги вычислили код нашего мира. Они здесь!» Когда он положил трубку на место, его руки дрожали. «Как вы умудрились поцапаться?» – поинтересовался Кощей. «У вас же разные временные плоскости существования». «Пока мы мирно изучали их планету, кремниты спроектировали высокотехнологичные приборы на основе кремния и создали киборгов с быстрым мышлением и неслыханными для их существования скоростями», – пояснил он. «По скорости движения не сравнялись с нами, и теперь мы ведем с ними ожесточенную борьбу. Они захватили переместители, которые мы не успели взорвать, и теперь рыскают по парам мирам в поисках колдовских планет. Вот и до нас дорыскали. Теперь нам кранты, от них нет спасения». «А лазеры, как у меня в камере?» «Киборги часто используют зеркальные щиты и убивают нас собственным оружием. Кроме того, их создают и восстанавливают тысячами. И чтобы полностью их убить, надо использовать сверхмощное оружие, от которого и мы можем погибнуть». Кощей задумался. «Знаешь, один полководец как-то пожаловался на человеческую несправедливость, вспоминая своих врагов. Каждую осень мы мирно обстреливали их города горючими бомбами, а они, гады и сволочи, расстреливали наших солдат. Что вы там натворили?» «Понятия не имею». Директор выехал на дорогу и огляделся по сторонам. Взрывы и машины остались далеко в стороне. Можно было двигаться вперед. Остатки киборга слетели с капота и упали на дорогу. Директор не хотел сталкивать его своими руками и просто резко затормозил. «Они первыми начали». «Ты сам веришь в то, что сказал?» Директор обиделся, что, впрочем, не помешало ему показать на поворот и разъяснить, что база находится сразу за ними. «Это не туда ли сворачивали твои боевые собутыльнички?» презрительно спросил Кощей. «Туда». Машина затормозила. Трезор слетел с кресла и возмущенно гавкнул. Директор бросил руль и убрал ноги с педалей. «Я дальше не поеду. Ты бессмертный, тебе до лампочки, как и что. А у меня всего одна коротенькая жизнь, и я не хочу, чтобы она стала еще короче». Один вид киборга вызывал стойкое желание объехать базу за 100 километров. И если бы не ожидавшие возвращения хозяина снаряжения, Кощей с большим удовольствием так бы и сделал. Ему не было никакого дела до проблем колдунов. Тут бы со своими разобраться. Иванушку опять же спасать надо. Называется, захотел мальчик попить воды, и на тебе. Очутился за 3 параллельных мира. Вроде бы у него была простая жажда, а не жажда приключений. «Да брось ты, у тебя же защитные заклинания!» Бросился он уговаривать директора. Ториан был неумолим. Даже рычание Трезора не могло успокоить его расшалившиеся нервы. «А ты видел, что оно не действует на их организмы? У них иная структура материи, и наше колдовство для них пустое место. Один удар и все. Перейду в двухмерный формат. Куда меня после этого? Только на собственный гроб наклеить?» «Хорошо», — согласился Кощей. «Жди меня здесь, я скоро подъеду. Как здесь скорости переключать?» «Здесь все просто». Директор застыл с открытым ртом. «А ты, в смысле, сам поедешь?» «А ты подождешь меня здесь», — повторил Кощей. «Пройдись немного, собаку прогуляй, что ли. Где хранятся мои вещи?» База СОП красоту не блистала. После взрывов и перестрелок, сгоревшими тут и там остатками патрульных машин, она больше напоминала современный вариант картины из серии «Последний день Помпеи» работы вулкана Везувия. По периметру ходил немногочисленный патруль. Основная часть уехала на охоту, готовые встретить новые отряды колдунов во всеоружии, обходя территорию по тому же периметру. Но с другой стороны, Кощей обнаружил крохотную лазейку, чем и воспользовался, пока киборги были далеко в стороне. Он не стал рисоваться и пробрался в здание, как подобает в таких случаях, через окно. Освещаемый синими лампочками коридор был пуст. Пройдясь по этажам плотным слоем, киборги выдавили прежних обитателей прочь и теперь не опасались появления одинокого партизана за своей спиной. Лаборатория оказалась на 6-м этаже. Дверь была закрыта на крепкий замок. Он надавил на нее, неприступный замок сломался, и вошел в лабораторию. В ту же секунду зажегся свет. Кощей обернулся, думая увидеть притаившихся в засаде врагов. Никого. Свет включился автоматически. «У меня для вас две новости», – подумал он, разглядывая лабораторию. «Первая хорошая – мои вещи здесь. Вторая плохая – скоро здесь будет полно народу». А темно было потому, что с той стороны киборги спускали на тросах вырезанные из бетонной крыши огромные монолитные блоки. Один из них ненадолго и закрыл собой вид из окна, а теперь спускался ниже. Для чего и зачем их спускали, Кощей гадать не стал. Включенный свет должен был вызывать среди киборгов невиданную панику и желание поскорее подбежать и сказать: «Кто там? Руки вверх!» Он подошел к столу. Внизу громко завывала сирена. Свет в лаборатории заметили. Мелкое снаряжение он закидал в кармашки, не сортируя. С наслаждением нацепил на пояс ремень с мечом, выхватил любимое оружие и рассек воздух. «Зашибись!» – радостно сказал он, распахивая широкое окно. Вскочил на подоконник, прикинул, сколько метров до земли, какая длина у отрезанного блока, ушедшего на 2 этажа вниз. Бросил за спину разрывную бомбочку, чтобы навечно погасить лампочки при уходе. Выдохнул и спрыгнул, держа меч наклонно острием вниз. Меч вонзился в толстый слой бетона и прошел сквозь него, как нож сквозь слегка подтаявшее масло. Кощей крепко держал рукоятку, не давая мечу оказаться выше себя, и плавно спустился до самой земли рядом с другими блоками, наклонно стоявшими в ряд почти на всю ширину здания. Сверху рвануло, и свет в лаборатории погас. К нему подбегали киборги. Лидер забега даже не успел осознать, в какой момент его стало в 2 раза больше. Зато второй, судя по яростно сверкнувшим глазам, успел, но слишком поздно. Остальные, увидев такое дело, притормозили и решили в ближний бой не ввязываться. Кощей швырнул разрывную бомбочку и нырнул за спасательный блок. Киборги стойко перенесли удар и не погибли, но вид у них стал немного покорябанный, и ожидать, что они в ответ дружески протянут ему хлеб с солью, не стоило. Он выскочил из-за блока в полуприседе, рванул к ним и резко прыгнул, нанося мечом один сильный удар наискосок. На землю повалились все вместе. Целый Кощей и фрагментированные киборги. Не дожидаясь приближения новых претендентов в неведомый потусторонний мир микросхем. Хорошо еще, что большинство киборгов гоняло по трассе патрульных, и здесь их было слишком мало для того, чтобы противостоять одинокому, мирному и бессмертному путешественнику. Кощей побежал к кустам. Кто-то стрелял издалека, безбожно промахиваясь и напрасно тратя боеприпасы. Лишь один раз он обернулся и поднял голову, чтобы посмотреть, что за свечение дивный шум доносится сверху. Оказалось, через бывшую крышу в воздух поднимаются боевые 2-винтовые вертолеты. Подивившись тому, как они уместились в таком количестве в здании и в честь чего надо было их замуровывать, а теперь и доставать обратно, Кощей запрыгнул в запрятанный в кустах внедорожник и дал дёру. Вертолеты взлетели над базой. Переброшенные из мира кремнитов, они были готовы оказать огневую поддержку своим войскам. И теперь, получив команду, пилоты включили прожекторы и старательно прочесывали территорию в поисках диверсанта. Стрелки зарядили восьмиствольные пулеметы и приготовились разнести в пух и прах разрывными калибра 36,6 любого, кто попадется под луч прожектора.